Сердце бешено колотилось. Пришлось долго переводить дыхание, пока пульс стал нормальным. «Какое-то животное пробежало», — подумал Мэтью. «Вот черт, так же и посидеть можно». Он увидел, как качан возвращается в дом, держа в обеих руках ведра. Неспешно спускается в погреб, как любой рабочий, занятый очень привычным делом, который выполнял уже много раз. Сегодня в 50-й. Мэтью больше не чувствовал себя тут в безопасности. По коже до сих пор бежали мурашки. В любой момент качан мог вернуться и закрыть дверь погреба. Мэтью встал. В глубине фургона лежат заступ, кирка и колотушка, если качан их не занес внутрь. Но нет, скорее всего, они остались в фургоне. Предстояло принять быстрое решение, которое могло закончить жизнь Мэтью прямо сейчас. Но чем дольше откладывать, тем хуже. Мэтью выбрался из кустов, подбежал к фургону, 3 секунды раздумывал, какой предмет взять. Отказался от кирки, потому что разносить кочану кощан он не хотел, и взял колотушку. Подошел к двери погреба, подняв свое оружие, и стал ждать. И ждал. Кочана не было. Изнутри, издалека донеслись звуки топора в работе. Что там рубят, Мэтью боялся думать, но по звуку явно не дерево. Сделав глубокий вдох, он заглянул внутрь. С балок свисало несколько фонарей. Стены у погреба были земляные, и это был лабиринт комнаток и коридоров. «Как ходы крысиной норы», — подумал Мэтью, — «или штольни угольной шахты». В комнате побольше, прямо перед ним, стояло несколько бочек, лежали цепи и бухты каната, в углу шкаф, а на полу стопка джутовых мешков с напечатанным красной краской девизом «Миссис Так». Рубящие звуки раздавались справа. Мэтью осторожно спустился в погреб и увидел на стене коридора тень, отбрасываемую лампой из комнатушки. Тень топора и взлетала, и опускалась, рубя тень чего-то, подвешенного к потолку. Слышно было, как течет что-то в ведро. Мэтью решил, что туда ему не хочется. «Нельзя же прийти и сразу, будто только вчера...» Приглушенный голос звучал у Мэтью над головой. Женский голос. «Чук, чук, чук!» — стучал топор. «Если бы ты мне помогла, то именно эта дверь могла бы...» Мужской голос ей в ответ. Знакомый голос. До отвращения знакомый. «Слушай, Ти!» — резко сказала женщина. «Он тебя обратно не примет. Ни сейчас, ни потом». Голос Ти стал шелковым, заворковал. Той помощи, которая Ти была нужна, он намерен был добиться. Мэтью поднял колотушку, словно хотел ударить обладателя голоса через неровные доски пола. Сердце бешено стучало. Пленка холодного пота выступила на лбу. Голос Тирануса Слотера был ему хорошо знаком. А женщина, называющая его Ти, говорила голосом Джемини Лавджой, только без прежней предупредительности и намного жестче. В той комнате по коридору качан продолжал рубить. Дальше видны были ступени, поднимающиеся к какой-то двери. Когда Мэтью встал на вторую, она вскрипнула, и он застыл на месте, ожидая, что либо откроется дверь, либо качан прибежит из коридора. Но голоса продолжали бормотать и спорить. 2 Лавджоя, похоже, завели дискуссию. И Мэтью собирался выяснить, какой же вопрос нарушил любовную гармонию убийцы и кто бы она там ни была. Осторожно поднявшись по ступеням, он заглянул в щель между стеной и дверью, но увидел только желтый свет фонаря в комнате с темно-коричневыми обоями, а потом припал к щели ухом и стал слушать. «Вообще не должен был сюда приходить», — говорила она. «Уж куда угодно, только не сюда». «Я тебе сказал, в пансионе я перестал быть желанным гостем. Честер для меня не земля обетованная». «Да черт побери!» — оборвала она его. Мэтью услышал, как скрипнул стул. Они сидят за каким-то столом. «Я тебе давным-давно сказала, что с тобой покончила. Не могу я тебе больше помогать». «Ах, Лира!» — голос Слотера тек нагретым медом. «Не можешь или не станешь?» «Не могу и не стану. Весь день жуем одно и то же. Сколько ты еще собираешься эту кашу размешивать?» «Ну?» — Мэтью представил себе, как он пожимает плечами с холодной улыбкой. «Пока не сварится». Она замолчала. Потом сказала. «У тебя опять голова потекла». «Да, бывает, когда волнуюсь. Швы накладывал сельский идиот. Ну чего от него ожидать? Дашь мне какую-нибудь чистую тряпочку?» Нервы у Мэтью плясали. Стук топора прекратился. Но потом начался снова, и Мэтью чуть успокоился. По крайней мере, он знал, где качан.